Глава 8. Мамаша Малкин. Когда я вернулся в домик ведьмака, мною овладело беспокойство. Но чем дольше я думал, тем более правильным казался мне мой поступок. Я знал, что бы сказал ведьмак. Он бы выбросил эти лепешки и прочитал мне длинную лекцию о ведьмах и девчонках в остроносых туфлях. Но его здесь не было. А значит, решать придется самому. Две причины заставили меня пойти ночью в Восточный сад. И первое — это обещание, данное Алисе. «Никогда не давай обещания, которого не готов сдержать», — говорил мой отец. Так что выбора у меня не было. Отец разъяснил мне, где зло и где добро, а то, что теперь я стал учеником ведьмака, ничего не меняло. Во-вторых, я и сам не мог смириться с тем, что старую женщину держат в яме в заточении. Одно дело — мертвая ведьма, но ведь это — живая. Помню, мне еще пришло в голову, какое же ужасное преступление нужно совершить, чтобы заслужить такую жестокую участь. Что плохого в том, если я принесу ей 3 лепешки? Немного утешения, поддержка семьи в холод и дождь — вот и все. Ведьмак велел мне доверять своим побуждениям, поэтому, тщательно все взвесив, я решил, что поступаю правильно. Меня пугало одно — придется нести лепешки одному поздно ночью. В полуночи в Восточном саду становится очень темно, особенно если на небе нет луны. Когда я с корзины пришел в сад, оказалось, что тьма там стояла вовсе не непроглядная. Вероятно, потому что в темноте у меня обострялось зрение. Мама тоже хорошо видела в темноте, и я, наверное, унаследовала это от нее. К тому же небо было чистое, и луна помогала отыскать дорогу. Стоило мне ступить под кроны деревьев, как вокруг стало холоднее, и меня пробила дрожь. К тому времени, как показалась первая могила с каменной оградой 13 железными прутьями, похолодало еще сильнее. Вот здесь похоронена первая ведьма. Слабая, как сказал ведьмак. «Нечего тут бояться», — убеждал себя я, всеми силами стараясь в это поверить. Поначалу я хотел отнести лепешки мамаше Малкин днем, пока солнце светит, и сейчас, в полуночном саду, я уже жалел, что передумал. Ведьмак твердил, что после наступления темноты здесь очень опасно. Он несколько раз меня предупреждал. Это было важным правилом, а теперь я его нарушал. Повсюду слышались какие-то странные, еле слышные звуки. Шорохи, порхания, поскрипывание веток. Скорее всего, бояться их не стоило. Просто маленькие зверушки шебуршали, потревоженные моими шагами. Но все равно каждая из них напоминала, что мне здесь не место. По словам ведьмака, ведьмы были закопаны в 20 шагах друг от друга. Я внимательно сосчитал шаги и оказался возле второй могилы. Точь-в-точь похоже на первую. Для верности я подошел ближе. Там тоже были прутья, а под ними земля, хорошо утоптанная, без единой травинки. Тут лежала мертвая, но все еще опасная ведьма. Это ее похоронили вниз головой. Значит, где-то под почвой были ее пятки. Я присмотрелся к могиле, и мне почудилось какое-то движение. Что-то дернулось. Может, просто воображение разыгралось? Может, какой-нибудь зверек, мышь или землеройка? Я быстро отпрянул. А вдруг палец? Еще 3 шага, и вот оно. То место, которое я искал. Здесь тоже была ограда из 13 прутьев. Но я заметил 3 отличия. Во-первых, место было скорее квадратное, чем овальное. Во-вторых, оно было больше. 4 на 4 шага. А в-третьих, под прутьями зияла черная яма, незасыпанная. Я остановился и прислушался. Было очень тихо, только шуршали зверьки и дул легкий ветерок. Такой слабый, что я еле его ощущал, зато заметил, как он прекратился. Вдруг все успокоилось, в лесу стало неестественно тихо. Я все время прислушивался, рядом ли ведьма, а теперь почувствовал, что она сама прислушивается ко мне. Тишина длилась целую вечность, пока я не понял, что слышу слабое дыхание из ямы. Мне, наконец, удалось сдвинуться с места, и, сделав пару шагов, я оказался на самом краю ямы, одним сапогом уже касаясь каменного ограждения. И в этот самый момент мне вспомнили слова ведьмака о мамаше Малке. Почти вся ее сила утекла в землю. Но она бы не прочь поживиться мальчонкой вроде тебя. Я отпрянул, но не очень далеко. Слова ведьмака заставили меня призадуматься. А что, если вдруг из ямы покажется рука и схватит меня за лодыжку? Надо было поскорее заканчивать с этим. Я тихо позвал в пустоту. «Матушка Малки, я вам кое-что принес. Это подарок от вашей семьи. Вы здесь? Вы меня слышите?» Ответа не последовало, но дыхание участилось. Поэтому, не теряя ни минуты и отчаянно мечтая о возвращении в теплый дом ведьмака, я сунул руку в корзину. Мои пальцы наткнулись на лепешку. Она была какой-то липкой и очень мягкой. Я достал ее и вытянул руку. «Это лепешка», — тихо сказал я. «Надеюсь, угощение вас утешит. Завтра принесу еще одну». С этими словами я бросил лепешку, и та упала куда-то в темноту. Мне надо было немедленно бежать назад в дом, но я задержался на несколько секунд. Уж не знаю, зачем я это сделал, но очень скоро пожалел, что не ушел сразу. В яме что-то зашевелилось, будто поползло по земле. А потом я услышал, как ведьма ест лепешку. Раньше я думал, что мои братья во время еды слишком громко чавкают, но ведьма чавкала 100 раз противнее и гаже, чем свиньи, когда они своими рылами роют в помоях. Она сопела, фыркала, жевала и пыхтела одновременно. Не знаю, понравилось ли ей угощение, но шумела она здорово. В ту ночь мне совсем не спалось. Я все время думала о темной яме и о том, что завтра придется пойти к ней снова. К завтраку я спустился вовремя, но почему-то бекон оказался подгорелым, а хлеб зачерствел. Отчего так, не понимаю, ведь я только вчера был у пекаря, да и молоко прокисло. А может, домовой на меня рассердился? Неужели он знал, что я сделал, и испортил завтрак, чтобы о чем-то предупредить? Я привык к тяжелому труду на ферме, а ведьмак не оставил для меня никаких поручений, и мне нечем было заняться. Я подумал, что он не был бы против, если я почитаю что-нибудь полезное, и поднялся в библиотеку. Но, к сожалению, дверь оказалась заперта. Что мне еще оставалось? Я отправился на прогулку, решив осмотреть холмы, и в первую очередь забраться на Клинпарлик. Добравшись до вершины, я сел на пирамиду из камней, чтобы полюбоваться красивым видом. Стоял ясный светлый день, и отсюда сверху мне было видно все графство, раскинувшееся у меня под ногами, далеко-далеко на северо-западе, манящая, мерцающая голубизна моря сливалась с небом. Холмы тянулись бесконечно, большие и маленькие, с диковинными именами. Чтобы все их изучить, нужна, пожалуй, целая жизнь. Недалеко от меня располагался холм волка, и я поймал себя на мысли, что там и вправду могут быть волки. Они и так опасны, а зимой, говорят, когда стоит сильный мороз, иногда охотятся целыми стаями. Но сейчас была весна, и ничто пока не говорило об их присутствии. Но это еще не значит, что волки здесь действительно не водятся. Я пришел к выводу, что на холмах после захода солнца все-таки страшновато, но не так страшно, как необходимость снова накормить мамашу Малки. Вскоре солнце начало клониться на запад, и пришлось опять спуститься в Чипенден. И вот я снова нес корзину через мрачный сад. На этот раз я решил управиться побыстрее. Ни медленнее минуты я бросил вторую липкую лепешку через прутья прямо в черную яму. И только потом, когда уже было поздно, я заметил то, от чего сердце оледенело. Прутья над ямой были погнуты. Еще прошлой ночью они все лежали идеально прямо. 13 параллельных железных прутьев. А теперь в центре было отверстие, достаточно широкое, чтобы просунуть голову. Их мог погнуть кто-то снаружи, но я что-то сомневался в этом. Ведьма говорил мне, дом и сад охраняют, и сюда никто чужой не может пробраться. Он, правда, не уточнил, кто именно их охраняет, но я полагал, что это какой-нибудь домовой. Может, даже тот самый, который готовит еду. Значит, прутья погнула ведьма. Наверное, она как-то скарабкалась по стене ямы. И тут я осознал, насколько был глуп. Мне вдруг все стало ясно, и горькая правда, как вино, ударила в голову. Лепешки возвращали ведьме силу. Я слышал, как внизу она начала есть вторую лепешку, издавая те же отвратительные звуки, фыркая, чавкая и сопя. Я стремглав выбежал из сада и бросился к домику. Почему-то я знал, что третья лепешка может ей не понадобиться. После еще одной бессонной ночи я решил найти Алису, вернуть ей последнюю лепешку и объяснить, почему не могу держать своего обещания. Но сначала ее нужно было отыскать. Сразу же после завтрака я отправился в лес, где мы впервые встретились, и обошел его вдоль и поперек. Алиса сказала, что живет там, но никаких домов в лесу не оказалось, только низкие холмики и долины, а вдалеке еще леса. Решив, что быстрее будет спросить у кого-нибудь дорогу, я пошел в деревню. Там было на удивление пусто, но, как и следовало ожидать, несколько ребят слонялись у булочной. Похоже, это их любимое место. Может, и нравился запах? Мне так точно нравился. Нет на свете запаха лучше аромата свежеспеченного хлеба. Ребята мне вовсе не обрадовались, хоть в прошлый раз я и угостил их яблоками и пирожками. Может, просто из-за того, что с ними был этот головорез с поросячьими глазками, они все же выслушали меня. Я особенно не вдавался в подробности и просто попросил помочь мне найти ту девочку, которую мы видели на опушке. «Я знаю, где она может быть», — ответил головорез сердито. «Но тебе лучше туда не ходить». «Почему?» «Ты что, не слышал?» Парень поднял брови. «Она сказала, что ее тетка — костлявая Лиззи». «А кто такая костлявая Лиззи?» Ребята переглянулись и покачали головами, словно я спятил. «Почему все они знали, а я нет? Лиззи со своей бабкой всю зиму были здесь, пока их Грегори не выгнал», — пояснил мальчишка. «Мой отец даже упоминать о них запрещает. Страшнее ведьм 10 отродясь не видывали. И с ними жил кто-то такой же страшный. Он выглядел как человек, но огромный, и у него зубы во рту не помещались. Это мне отец рассказывал. В ту долгую зиму люди ни за что из дома не выходили, когда стемнеет. Какой же ты ведьмак, если никогда не слышал о костлявой Лиззи?» Мне не понравились эти слова. Я понял, что действительно сглупил. Надо было рассказать ведьмаку про Алису и то, что Лиззи вернулась. Он бы что-нибудь придумал. По словам головореза, костлявая Лиззи жила на ферме в 3 милях к юго-востоку от дома ведьмака. Ферма много лет стояла заброшенной, и никто туда не ходил. Поэтому ведьма, скорее всего, сейчас тоже была там. И Алиса вроде тоже указывала в ту сторону. Пока мы разговаривали, из церкви вышла процессия людей, застывшими, будто каменными лицами. Они свернули за поворот и направились к холмам. Впереди всех шел деревенский священник. Одеты они были тепло, и у многих были с собой палки. «В чем дело?» – спросил я. «Прошлой ночью пропал ребенок», — ответил один из ребят, ковыряя башмаком булыжник. «Ему всего 3 года. Люди думают, что он забрел туда. Да он и не первый. 2 дня назад с фермы на долгом хребте исчез ребенок, который еще даже ходить не умеет. Скорее всего, его украли. Может быть, волки? Зима была холодная, иногда они возвращаются. Мне подробно объяснили дорогу. Даже несмотря на то, что я забежал домой с корзинкой Алисы, меньше чем через час вдали показался дом Лиззи. Тогда, еще при свете солнца, я приподнял ткань, чтобы разглядеть последнюю лепешку. Воняло от нее отвратительно, но выглядела она еще хуже. Кажется, она была сделана из кусочков мяса и хлеба, и чего-то еще непонятного. Лепешка была мокрая, липкая и почти черная, и все было сырое, только смятое вместе. А потом я заметил, что по лепешке ползают противные маленькие белые личинки. Меня всего передернуло. Я закрыл корзинку и спустился с холма к очень неухоженной ферме. Ограду давно сломали, хлев стоял почти без крыши, да и животных нигде не было видно. И все же кое-что заставило меня заволноваться. Из трубы домика шел дымок. Значит, кто-то был дома. Я вдруг вспомнил про существо, у которого зубы во рту не помещаются. А чего еще я ожидал? Будет нелегко. Как же мне поговорить с Алисой и не попасться на глаза ее семейки? На склоне холма я замедлил шаги, пытаясь обдумать следующее действие. Но тут все решилось само собой. С черного хода на улицу вышла худенькая темная фигурка и направилась по холму прямо ко мне. Это была Алиса. Но как она узнала, что я здесь? От фермы меня отделяли деревья, да и окна выходили на другую сторону. И все же она не случайно вышла к тому же холму. Алиса подошла примехонько ко мне и остановилась в пяти шагах. — Чего тебе? — зашипела она. — Зря ты сюда пришел. Тебе еще повезло, что остальные спят. — Я не могу выполнить твою просьбу, — ответил я, протягивая ей корзинку. Алиса скрестила на груди руки и нахмурилась. — С какой стати? — сердито спросила она. — Ты же обещал. Ты не сказала, что может случиться, — ответил я. Мамаша Малкина уже съела две лепешки, и они вернули ей силу. Она погнула прутья над ямой. Еще одна лепешка, и она освободится. Думаю, ты знала об этом с самого начала. Вот в чем дело, да? Я разозлился. Ты меня обманула, поэтому я больше тебе ничем не обязан. Алиса сделала шаг вперед. Но тут ее гнев сменило что-то другое. Я понял, она напугана. Это не я придумала. «Они заставили меня», — сказала девочка, махнув в сторону дома. «Если ты не сделаешь, как я сказала, нам обоим не поздоровится. Давай, отнеси ей третью лепешку». «Что тут плохого? Мамаша Малкина уже заплатила за все. Пора ее отпустить. Дай ей последнюю лепешку. Мамаша сегодня же выберется оттуда, и ты больше о ней не услышишь». «Мне кажется, у мистера Грегори были серьезные причины на то, чтобы посадить ее в ту яму», — ответил я, тщательно подбирая слова. «Я всего лишь его ученик. Откуда мне знать, что лучше? Когда он вернется, я расскажу ему обо всем». Алиса едва заметно улыбнулась. Это была улыбка человека, который знает что-то такое, что неизвестно тебе. «Он не вернется», — произнесла она. Лиззи об этом позаботилась. У Пенна живут ее хорошие друзья. Они сделают все, что она захочет. Они провели старину Грегори. Там он получит свое. Сейчас он, скорее всего, уже мертв и зарыт в земле на глубине 6 футов. Подожди, вот увидишь, я права. И тебе скоро тоже станет небезопасно в доме. Однажды ночью они придут за тобой. Если, конечно, ты не поможешь мне сейчас, тогда, может, над тобой жалится. Как только Алиса сказала это, я развернулся и пошел прочь, оставив ее стоять там. Кажется, она окликнула меня несколько раз, но я сделал вид, что не слышу. У меня в голове вертелись ее слова о ведьмаке. Уже потом я понял, что по-прежнему несу в руке корзинку. Я швырнул ее вместе с последней лепешкой в реку. Вернувшись в дом ведьмака, быстро обдумал случившееся и решил, что буду делать. Все было подстроено сначала и до конца. Лиззи и ее сообщники выманили ведьмака, зная, что его новый ученик еще совсем зеленый, и его легко обвести вокруг пальца. Мне не верилось, что ведьмака так легко погубить, иначе он бы не дожил до своих лет. Тем не менее, я не мог просто сидеть и надеяться на его возвращение. Нельзя дать мамаше Малкин выбраться из ямы. Мне очень нужна была помощь, и я подумывал о том, чтобы спуститься в деревню. Но ведь помощь можно найти и здесь, в доме, правда, не совсем обычную. Я пошел в кухню и сел за стол. В любой момент можно было получить подзатыльник, так что я говорил быстро. Рассказал себе без утайки, что произошло, а потом признал свою вину и попросил о помощи. Не знаю, стоило ли мне чего-то ждать. Мне не казалось глупым разговаривать с пустотой. Я был страшно расстроен и испуган. Но молчание затягивалось, и я понял, что напрасно теряю время. С чего это домовой станет мне помогать? Насколько я знал, он был пленником, привязанным к дому и саду. Это просто раб, который отчаянно хочет на свободу. Он, наверное, даже рад, что ведьмак в опасности. Я уже было совсем отчаялся и собрался уйти из кухни, как вспомнил, что отец, отправляясь на местный рынок, всегда говорил: «У каждой вещи есть цена. Надо только предложить такую сделку, который и хозяина устроит, и тебя по карману не ударит». поэтому я предложил домовому сделку. Если ты поможешь мне, я этого не забуду. Когда стану новым ведьмаком, у тебя каждое воскресенье будет выходной. Буду сам себе готовить, а ты сможешь отдыхать и делать все, что захочешь. Неожиданно что-то шевельнулось под столом, задев мои ноги. Послышался какой-то шум, слабое мурлыканье, и из-под стола вальяжно вышел большой рыжий кот. Он медленно направился к двери. Наверное, он все это время был под столом. Это мне здравый смысл так подсказывал. Правда, сам-то я думал иначе, поэтому пошел за котом в коридор по лестнице к закрытой двери библиотеку. Кот потерся о дверь, как будто это была ножка стола. Дверь медленно скрипнула и открылась. А за ней... Ни один человек не прочитает столько даже за всю жизнь. На висячих полках стояли аккуратные ряды книг. Я шагнул внутрь, не зная даже с чего начать. А когда оглянулся, рыжего кота уже и след простыл. У каждой книги на обложке было название. Многие на латинском, несколько на греческом. Ни пыли, ни паутины. В библиотеке было так же чисто, как и в кухне. Я прошел вдоль первого ряда, и мой глаз упал на три очень длинные полки у самого окна. На них стояли точно такие же книжки в кожаном переплете, как та, что дал мне ведьмак. Только на верхней полке были книги побольше и с датами на обложках. Видимо, каждая содержала записи за 5 лет. Я взял одну с краю и осторожно открыл. Она была исписана почерком ведьмака. Пролистав страницы, я понял, что это что-то вроде дневника. В ней описывалась каждая работа, которую выполнил ведьмак. Значилось время, затраченное на путешествие, и плата. А главное, объяснялось, что делать с каждым домовым, призраком или ведьмой. Я положил книгу обратно на полку и просмотрел остальные корешки. Самые новые датировались последними годами, а самые первые были написаны много столетий назад. Либо ведьмак гораздо старше, чем выглядит, либо те книги написали другие ведьмаки, жившие в прошлом. А может, если Алиса сказала правду и ведьмак не вернется, я смогу по этим книгам выучиться сам? Ведь в дневниках написано все, что мне нужно знать. Значит, где-то на одной из миллионов страниц есть какая-нибудь подсказка. Но как ее найти? На это понадобится очень много времени. Ведьма сидит в яме уже почти 13 лет. То есть где-то записано, как ведьмак ее туда посадил. Вдруг на нижней полке я нашел кое-что получше. Здесь стояли большие книги по разной тематике. Одна из них, например, называлась «Драконы и черви». Книги располагались в алфавитном порядке, и я быстро нашел то, что искал. Ведьма. Трясущимися руками открыл книгу. Как и следовало ожидать, она делилась на 4 раздела. Злокозненные, добронравные, ложные и несведущие. Я открыл первый раздел. Все аккуратно написано почерком ведьмака и также расположено в алфавитном порядке. Я без труда отыскал страницу под названием «Мамаша Малкин». Все оказалось хуже, чем я думал. Мамаша Малкин – само зло во плоти. Она жила во многих местах и везде творила ужасные вещи. Самое страшное случилось на торфяных болотах в Западном графстве. Там она жила на ферме и предлагала кров молодым женщинам, ждущим ребенка без мужа. Отсюда ее прозвище «Мамаша». Это продолжалось многие годы, но некоторых женщин потом больше никто не видел. У нее был собственный сын, молодой и невероятно сильный человек по имени Клык. Его огромные зубы пугали всех вокруг, и никто не появлялся на ферме. Но в конце концов местные жители набрали смелости и заставили мамашу Малкин убраться на пендал. После ее ухода нашли первые трупы. Там было целое поле костей и гниющей плоти. В основном останки младенцев, которых она убила, чтобы насытиться кровью. Были и тела женщин со сломанными ребрами и раздавленными конечностями. Мальчики из деревни говорили о существе, у которого зубы во рту не помещаются. Может, это и есть Клык, сын мамаши Малкин? Сын, который, вероятно, и убил тех женщин, забив до смерти. От этих мыслей у меня так затряслись руки, что я едва не выронил книгу. Похоже, некоторые ведьмы использовали костяную магию. Эти колдуни черпали силу из смертей. Но мамаша Малкин была гораздо хуже. Она питалась кровью и больше всего любила кровь младенцев. Я вспомнил черную липкую лепешку и похолодел. На долгом хребте пропал ребенок, который был так мал, что даже не умел ходить. Что, если его утащила костлявая Лиззи? И это его кровь лепешки. А второй ребенок, которого ищут деревенские жители? А вдруг костлявая Лиззи и его забрала и приберегает для мамаши Малкин, который вот-вот сбежит из ямы и придет насытиться его кровью? Может, статься? Они держат ребенка в доме Лиззи. Я с трудом заставил себя читать дальше. 13 лет назад, в начале зимы, мамаша Малкин поселилась в Чипендене вместе со своей внучкой костлявой Лиззи. Вернувшись из зимнего дома в Англизарке, ведьмак тут же принялся с ней бороться. Выжив костлявую Лиззи, он связал мамашу Малкин серебряной цепью и оттащил в яму у себя в саду. Ведьмак, видимо, сам терзался сомнениями по этому поводу. Ему и самому была не по душе мысль хоронить ее заживо. Но в дневнике он объяснял, почему это было необходимо. Ведьмак считал, что убивать мамашу Малкин слишком опасно. У нее хватит силы воскреснуть, и тогда она станет еще могущественнее и опаснее. Но вот могла ли она сбежать? После одной лепешки ведьма погнула прутья. Даже двух ей было бы достаточно. В полночь она выберется из ямы. И что мне делать? Если ведьму можно связать серебряной цепью, то, может, стоит попытаться привязать цепь поперек прутьев, чтобы она не выбралась. Да вот беда. Серебряная цепь лежала в мешке ведьмака, который он всегда носил с собой. Выходя из библиотеки, я видел кое-что еще. Он висел у двери, и я не заметила его раньше. Это был длинный список имен на пожелтевшей бумаге. Ровно 30, и все написаны ведьмаком. Мое имя, Томас Уорд, стояло в самом низу, а прямо над ним Уильям Брэдли. Это имя было зачеркнуто, а рядом 3 буквы. ПСМ. Я весь похолодел, потому что знал. Эти буквы значили «покоиться с миром». Значит, Билли Брэдли умер. 2/3 имен, если не больше, были зачеркнуты. Из них 9 мертвы. Я пришел к выводу, что многих вычеркнули, потому что они просто не справились с обучением. Может, даже не выдержали 1 месяца. Меня беспокоили другие, те, что умерли. Что могло случиться с Билли Брэдли? Тут я вспомнил слова Алисы. Ты же не хочешь повторить судьбу прошлого ученика старика Грегори? А откуда Алиса знала о Билли? Наверное, все в округе знали о том, что с ним произошло. Я-то еще новичок. А вдруг в этом замешана ее семья? Надеюсь, нет. Вот лишний повод для беспокойства появился. Не теряя времени, я отправился в деревню. Мясник, кажется, общался с ведьмаком. У него же всегда лежит его мешок для мяса. Я решил поделиться с ним своими подозрениями и убедить его искать ребенка в доме Лиззи. Я пришел в лавку далеко за полдень и наткнулся на запертую дверь. Пришлось постучать в 5 домов, прежде чем мне хоть кто-то открыл. Мои худшие предположения подтвердились. Мясник, как и многие другие жители деревни, ушел в холмы на поиски пропавшего ребенка. Они не вернутся до завтрашнего дня. Обыскав ближние холмы, они собирались пересечь долину и спуститься в деревню у подножия Долгого Хребта, где пропал первый ребенок. Там они обыщут каждый уголок и останутся на ночь. Значит, придется справляться одному, собственными силами. Грустный и напуганный, я дошел до поляны позади дома ведьмака. Мне было ясно, что если мамаша Малкин выбралась из своей могилы, то до рассвета ребенка не станет. А еще я знал, что кроме меня никто ему не поможет.